как ни прочны были дубовые в два обхвата сцепы, как ни заклинали их тихановские старухи не поддаваться антихристу, жизнь колоколов висела на волоске, и он оборвался. Сперва пыхнули искрами сцепы на обломе, потом что-то ахнуло, тряхнуло, будто кто-то ворохнулся в подземелье, и жалобный медный стон прогудел над селом и растворился в воздухе. Вся в слезах вернулась с улицы Надежда. Ах, Андрея-то нет, не с кем и горем своим поделиться. Перед ней прошмыгнул в дверь Федька Маклак и, уже стоя у окна, мурлыкал песенку: «Долго в цепях нас держали, радуешься, что с цепи сорвались, но ты у меня сейчас от радости завизжишь». Она схватила кочергу и начала яростно охаживать оторопевшего Федьку. «Ах, вы служители сатаны! Ах, вы басурманы, выродки непутевые! Ты че, спятила? Мамка, что я тебе сделал? Да погоди ты!» Он изловчился, наконец, поймал за кочергу, вырвал ее из рук матери и бросился на утек. На шум вышла из горницы Мария. «Что случилось, Надя? За что ты его? За дело! И тебя бы не мешало кочергой по шее всех вас связать по ноге и пустить по полой воде!» — бушевала Надежда, вытирая слезы. «Да что произошло, в конце концов? Церковь опоганили, вот что! Колокола сбросили, колокольню пожгли! Ах, вы антихристы! А я тут при чем? Все вы при том, безбожники окаянные, насильники! Кому она мешала, церковь-то? За что вы ее обкарнали? Вы ее строили?» «Во-первых, я в этом деле не участвовала. А во-вторых, чего ты убиваешься? Ты же ходила в церковь раз в году». «Да какое твое собачье дело, сколько раз ходила я в церковь! Бог, он в душе у каждого. А церковь — это наша общая дань Богу. Мы ее собирали по копейке, из поколения в поколение держали, берегли, как зеницу ока. А вы поганить? Да кто вы такие, выродки?» «Еще раз говорю тебе русским языком. На церковь я не замахивалась. И не выкатывай на меня свои белки. Я за чужие грехи не ответчица». Мария прошла в горницу, оделась и вышла на улицу. «Что творится? Что с нами происходит?» — думала она, идя бесцельно по вечереющему селу. «Бросаемся друг на друга, как цепные собаки». С Надеждой невозможно стало ни о чем говорить, будто она, Мария, виновата во всей этой кутерьме с налогами да с хлебом, а теперь вот еще и с церковью. И кому это нужно? Закручивать все до последней степени, до вспышек гневных, до безрассудства. Уж не вредительство ли в самом деле? Да кто вредители, где они? Все сваливают вину друг на друга, и все друг перед дружкой стараются усердие проявить. Ведь тот же Поспелов знал, что ничего доброго от конфискации имущества не выйдет. Ведь смог бы остановить Возвышаева, но не остановил. Чего он испугался? А обвинение в отсутствии того же самого усердия у него. И мы бы смогли остановить Сенечку с погромом церкви. Они решили громить на партячейке, а мы смогли бы остановить... Ведь прямых указаний нет насчет погрома церквей. И мы бы правы были, но струсили. Струсил Тяпин, струсил Паринов. Кого они боятся? А все того же обвинения в отсутствии усердия. Да куда же это заведет нас? И так уж с нами мужики разговаривать не хотят. Вон сестра родная, и то глаза мне готовы выцарапать. А за что? Что я ей худого сделала? И кому я сделала дурного? Никому в особенности, а подумаешь, так виновата перед всеми. Виновата потому, что не делаю того, что обязана делать, а обязана остановить буйство этих Сенечек и Возвышаевых. А если не смогу остановить их, то обязан отойти в сторону и не путаться под ногами.